Феодосия. Искупаться лишь раз в самый первый день. Айвазовского видел, у Грина был. Сесть куда потише, забиться в тень и не вспоминать то, что позабыл. Покупать на рынке вино, кизил, прямо в тапках ходить встречать поезда и о том, что что-то там позабыл, позабыть уже навсегда.